А не слишком ли это легко? Броситься на Хартнелла только потому, что его ожидает вызов в суд как банкрота. Не знаю, но, повторяю, он не во всем поступает здраво. Мне нужно выяснить. У обоих алиби, конечно. Оба были дома. Семьи могут поручиться за них. Ладно. Потом хочу с вами встретиться, сдался он. Буду в Альфингеме. Я остановился в вагонере. Сейчас ухожу. Сможете прийти к нам? Ну, скажем, в 10. К нам? Сегодня в полдень приехала Мэри. Мэри? Удивился он с долей скрытого подозрения и все же обрадованно. Единственная причина, почему Хардинджер недолюбливал меня, заключалась в том, что я увел от него самую лучшую секретаршу, какую он когда-либо имел. Она работала с ним 3 года, и он берег ее как зенит ока, мою Мэри. Ну, конечно, он ответил, что будет у нас в 10. Глава 5. Я выехал в Хайлинвудс с Мэри. Она сидела рядом, задумчивая и молчаливая. За обедом я рассказал ей все подробности истории. Никогда раньше я не видел ее такой напуганной. 2 испуганных в автомобиле. Было чего бояться. Это дьявольский микроб. К дому Чессингема мы подъехали без 7:45. Это был старомодный каменный с плоской крышей и длинными окнами особняк. Пролет каменных ступеней вел к парадной двери через подобие рва, проложенного вправо вдоль дома для окон подвального помещения. Шумящие на холодном ночном ветру высокие деревья окружали дом со всех сторон. Пошел сильный дождь. И место, и ночь соответствовали нашему настроению. Чессингем, услышав шум мотора, уже встречал нас наверху лестницы. Он был бледен и утомлен, но в этом ничего удивительного не было. Каждый, кто так или иначе был связан с блоком Е, имел основание в этот день выглядеть бледным и утомленным. «Кевилл», — сказал он, но руки не протянул, а широко распахнул дверь и посторонился, пропуская нас. «Слышал, вы были в Мортоне. Признаюсь, не ожидал вас здесь. Там мне сегодня задали и так слишком много вопросов. О, это совершенно неофициальный визит», — успокоил я его. «Моя жена, Чессингем, когда я гуляю с женой, наручники оставляю дома. Это было не слишком остроумно». Он неохотно протянул руку Мэри и провел нас в старомодную гостиную с мебелью времен короля Эдуарда. Бархатные портьеры от потолка до пола, большой огонь в зажженном камине. В креслах с высокими спинками у огня сидели 2. Довольно милая девушка лет 19-20, тонкая, с каштановыми волосами и карими, как у самого Чессингема, глазами, его сестра. Затем, очевидно, его мать, но гораздо старее, чем я предполагал. Однако, разглядев внимательнее, пришел к заключению, что она не так стара, а просто выглядит старой. Седые волосы, в глазах тот особенный блеск, какой иной раз можно заметить у людей, отживших свой век. Лежащие на коленях руки тонкие и морщинистые, с набухшими голубыми венами. Скорее не старая, а больная, сильно больная, преждевременно состарившаяся. Но сидела она очень прямо, дружелюбная улыбка не сходила с ее худого аристократического лица. «Мистер и миссис Кевилл», — представил нас Чессингем. «Ты слышала, я говорила о мистере Кевилле. Моя мать... Моя сестра Стелла», — познакомил он нас. «Как поживаете?» — спросила миссис Чессингем тем уверенным, открытым и деловым голосом, который подошел бы скорее к викторианской гостиной и к полному слуг дому. Она пристально посмотрела на Мэри. «Мои глаза, боюсь, уже не те, но, честное слово, вы красивая. Подойдите и сядьте рядом со мной». «Как вам удалось на ней жениться, мистер Кевилл?» «Наверное, она приняла меня за кого-то другого», — ответил я. «О, такое иногда случается», — согласилась миссис Чессингем. Несмотря на возраст, глаза ее сохранили живость. Она продолжала. это ужасное происшествие в Мортоне. Я наслушалась обо всем сегодня, мистер Кэвилл. Ужасно, ужасно.